Глава 24. До поместья мы добрались без проблем. Я был зол и раздражен тем, что не понимал крысиной возни, затеянной вокруг меня. Отказавшись от ужина и потребовав меня не тревожить, я заперся в своей комнате. Пришло время активации следующей точки. После этого я смогу более вольно пользоваться эфиром, начать формировать каналы. Глубоко вздохнув, я отправился в ванну и там лег. Реакция кишечника была непредсказуемой, поэтому внезапно испачкать кровать я не хотел. Запустил таймер и воткнул иглу. Ее необходимо было держать 5 минут, при этом оставаясь полностью неподвижным. Вообще-то ее следовало держать час, но после последнего всплеска время сильно сократилось, поэтому 5 минут было достаточно. Легкая, практически незаметная боль, вновь бушующий источник и страшный зуд во всем теле, сигнализирующий о начавших формироваться каналах. Погрузившись в себя, я старательно направлял эфир по ним, укрепляя и формируя эфирную сеть. Правда, пока только в одном направлении, в сторону правой руки. Теперь я смогу вызвать пламя. Маленькое и на очень короткое время, но смогу. Перекнул будильник, и я вытащил иглу, удовлетворенно вздохнув. И тут же вскинулся от забурчавшего живота. Черт, все-таки меня ждет незабываемая ночь и общение с лучшим другом-алкоголика унитазом. Сделав свои дела, я лег на кровать. Желудок бурчал беспрерывно, но сделать с этим было ничего нельзя. Никакие таблетки не помогут, максимум облегчат боль. Стук в дверь прервал мои размышления и заставил напрячься. «Господин, к вам прибыли лисицыны и настаивают на встрече», — раздался напряженный голос Милы. «Я же сказал меня сегодня не тревожить!» – крикнул я. «Пусть приходят завтра!» «Простите, но он говорит, что это дело жизни и смерти и настаивает на вашем с ним разговоре». В этот момент живот скрутило, и я вновь мухой полетел в туалет. «Господин, у вас все хорошо?» – раздался ее встревоженный голос. Прикинув возможности организма, я решил, что минут 20 точно выдержу, поэтому можно и поговорить. Тем более, что там о жизни и смерти говорилось. Может, действительно что-то важное? Надо встретиться. «Скажи ему, что через пару минут буду», – отозвался я, быстро одеваясь. Прислушавшись к себе, понял, что 20 минут вряд ли, максимум 10, и то лишь на морально-волевых. Мелькнула мысль послать все-таки этого Лисицына подальше, но я ее отбросил. Раз сказал «встречусь», значит «встречусь». А на завтра переносить? Тогда завтра можно и не дожить. Черт его знает, что они там придумали. «Ваше сиятельство, Тимофей Владимирович!» Поднялся навстречу мне из кресла ранее виденный мной мужчина. «Рад вас снова видеть. С моей дочерью Еленой вы и так знакомы». «Владислав Игоревич, Елена Владиславна», церемонно кивнул я, присаживаясь напротив. «Что привело вас ко мне в столь поздний час? Я думал, мы все решили». «Да нет, не все», – заметил он и замолчал, наблюдая, как прислуга расставляет чайные приборы. На его дочь я не обращал внимания. Это была как раз та самая, что пыталась мне ударить по яйцам, а после швыряла огненный шар. И ее же вроде я парализовал электричеством. Тогда мне казалось, что все их лица слились в одну злобную морду, да и присматриваться к деталям у меня времени не было. Но ее все-таки я припомнил. Может, потому что дергалась прикольно? Да, тогда ее лицо было искажено злобной радостью, а вот сейчас передо мной сидела скромная, тихая девушка, украдкой бросающая на меня заинтересованные взгляды. Да ну нахрен ее, такая же тварь, как и остальные. Истинное нутро ей уже не скрыть. Не буду скрывать, что вся эта ситуация вокруг нас и наших детей просто воняет мерзостью. И я бы хотел извиниться перед вами, что стал невольным соучастником преступления. Да, именно преступления. Против совести и человечности. Нет бесчестия сразиться с сильным и проиграть. Но напасть на слабого и проиграть – этот позор нам еще долго смывать. «То есть напасть на слабого и выиграть, по-вашему, не позор?» – усмехнулся я. «Слабые бывают разные», – отмахнулся Лисицын. «Но сейчас речь не об этом. Я решил принять ваши условия и уже перевел деньги на ваш счет. Можете проверить». «В таком случае у меня к вам претензий нет». Тут же отреагировал я. Проверять, конечно, в его присутствии я ничего не собирался. Смысла врать ему не было. «У вас на этом все? Просто я немного занят». «Нет, не все, князь. Простите, мы еще немного займем вашего времени. Я понимаю всю бестактность моего вопроса, но тем не менее обязан спросить. В каких вы отношениях с вашим отцом?» «Это действительно бестактный вопрос», – нахмурился я, не ожидавший такого поворота разговора. «И дела рода Мышкиных вас не касаются». «Я все понимаю», – поспешно ответил он. «И тем не менее, сложившиеся обстоятельства заставляют меня забыть о правилах приличия и все же настаивать на ответе. Поверьте мне, это не праздное любопытство, а факт, который повлияет на ту информацию, что я намерен вам сообщить». «Да вы, я думаю, и так знаете ответ, раз подняли эту тему. Да, мы не ладим с отцом, но к вам это не имеет никакого отношения». «В таком случае мы не могли бы поговорить наедине?» «Конечно, пройдемте в кабинет. А вам, Лена, составит компанию моя сестра. Если желаете, она устроит вам экскурсию по поместью». Распорядившись, чтобы позвали Настю, я повел гостя в кабинет отца, в котором нам точно не помешают, да и лишних ушей не будет. Но все же, перестраховавшись, я включил артефакт, что блокировал любую прослушку. Живот уже начал потихоньку бурчать, но время пока было. «Итак, я вас внимательно слушаю». Сев за стол, я, не скрывая раздражения, смотрел на Лисицына. «У меня, понимаешь, живот болит, а он в тайны какие-то играет. Но простую вежливость никто не отменял и приходилось превозмогать. То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами. Да, уверен, о моем визите к вам уже сегодня станет всем известно. Но мы можем сказать, что я приезжал к вам, чтобы поторговаться о сумме платежа. Все знают, насколько я жаден и труслив», — ухмыльнулся он. «Да, теперь я видел, что под личиной истерички скрывался хитрый ум. Мужчина, сидящий напротив меня, будто преобразился, скинув маску. Сейчас он напоминал воина, а не изнеженного аристократа. Не буду отнимать у вас много времени, лишь скажу, что платить вам ни Милодарский, ни Астахов не намерены. Насчет остальных не уверен, да и мне все равно. Раз они не будут платить, значит, что сделают?» Задал он вопрос. «Убьют», — усмехнулся я. «Ну или попытаются». «Вы так спокойно об этом говорите?» «Но я, собственно, чего-то подобного ожидал, поэтому ваши слова не стали для меня сюрпризом». «А если я скажу, что за нападением на вас в школе стоял ваш отец?» «И об этом мне известно». «Вы удивительно хладнокровны, ваше сиятельство». «Полагаю, у вас есть план, как избежать и нападения, и возможных последствий?» «Может, есть, а может и нет. С чего бы мне быть с вами откровенным? В моих глазах вы ничем не отличаетесь от своих друзей. Ваша дочь, в отличие от некоторых, старательно пыталась, вы уж простите за грубость, врезать мне по яйцам. Не понимаю, чем именно они привлекли ее, но, признаюсь, было не столько больно, сколько обидно». «Я понимаю вас». Мужчина сидел красный, как рак от стыда, но все же нашел в себе силы говорить. «И ваше недоверие вполне оправдано. Но я могу дать магическую клятву, что не замышляю против вас ничего дурного». «Не нужно», — сразу возразил я. «Я все еще не понимаю, чего вы, собственно, от меня хотите. Деньги вы перевели. Претензии с вас сняты. Настаивать на наказании для вашей дочери я не буду. Что еще?» В этот момент желудок дал о себе знать громким ворчанием и запустил обратный таймер. «Ох, простите, вы голодны?» – вскинулся он. «Признаться, я тоже не успел поесть на приеме». Намек был более чем прозрачным, но я не был голоден. Скорее наоборот. Во мне сейчас сама мысль о пище вызывала тошноту. И надо было срочно бежать, потому как таймер отсчитывал последние секунды. «Сидите, я распоряжусь, чтобы нам подали ужин». Буквально вылетев за дверь под удивленным взглядом Лисицына, я со скоростью ветра рванул к себе в комнату и влетел в туалет, едва успев снять штаны. Спустя пару минут я вышел, чувствуя себя опустошенным и очень уставшим. Выпив большой стакан воды, я отправился обратно, мучительно соображая, как спровадить гостя, который мне так ничего толком и не сказал о цели своего визита. Ходит, как лиса вокруг курятника, облизывается, а зайти боится. «Накройте стол в малой трапезной», — поймав в коридоре пробегавшего мимо слугу, распорядился я. «Легкий ужин, без фанатизма. Найди мою сестру и гостью и позови их к нам. И вот еще. На миг я задумался. Под любым предлогом вызывай меня каждые минут 15. Придумай, что хочешь. Пожар, наводнение, день рождения императора. Но сделай так, чтобы у меня был законный повод отлучиться от стола, не вызывая подозрений. Справишься? Да, ваше сиятельство. Судорожно кивнул он под моим тяжелым взглядом. Отлично, исполняй. Вернувшись в кабинет, я вновь сел напротив гостя и, уже не скрывая раздражения, поинтересовался. «А какого, собственно, хера?» Нет, выразился я не так буквально, конечно, чуть более куртуазно, но смысл был тот же. Тот никак не может прийти к цели визита и отнимает мое время. «Я понимаю вас, князь», — вздохнул он. «Но вот так просто пойти на предательство людей, которых я, если не считал друзьями, то близкими приятелями...» «В общем, да, вас собираются убить. Уверен, все будет выглядеть как несчастный случай. Скорее всего, это произойдет в школе. Иных вариантов я не вижу. Возможно, у кого-то и возникнут подозрения, но их к делу не пришьешь. А с вашим отцом, я думаю, они сумеют договориться, отделавшись намного меньшими суммами, чем были заявлены вами. А если и нет, жизни детей они все-таки ценят больше своих». «Вы думаете, моя смерть убережет их от казни? С чего бы это? Дело уже дошло до суда. Ведет его тайный сыск». «Все верно, ваше сиятельство. Если бы не одно «но». Если они договорятся с вашим отцом, то он может переквалифицировать его во внутренние дела рода, и тогда имперская судебная система будет бессильна. В дела родов они не вмешиваются, ведь при всем при этом пострадали только вы». Поэтому провернуть все это будет несложно. Хорошо, я вас понял. Теперь поясните мне, в чем ваша выгода от всего этого? Зачем вы пошли на такие траты, если все можно было решить и проще, и дешевле? Судя по тому, что вы мне рассказали, план вполне себе состоятельный и осуществимый. Вы правы во всем, кроме одного. Я не хочу иметь вас во врагах. Вы уже зарекомендовали себя как опытный воин, умеющий просчитывать свои шаги. Да, не смущайтесь и не возражайте. Умеющий видеть, увидит и сделает выводы. А ваши слова о том, что вы и так все знаете, заставляют меня усомниться в том, что у них что-либо получится. И боюсь, тогда ваша месть будет страшной. А мне дорога и моя жизнь, и жизни тех, кто мне их доверил». Поэтому все, чем я располагаю, с этого момента в вашем распоряжении. И к тому же, позвольте поинтересоваться вашими планами после окончания учебы, если это не секрет. Нет, не секрет. Я собираюсь поступить в Академию на Аштаэлии. Прекрасно. Я так и думал. Моя Леночка тоже туда собирается. Ранг подмастерья в ее возрасте – это чудесно. Я ей очень горжусь. «Так вот, у меня к вам будет просьба. Присмотрите там за ней. А еще лучше возьмите в свою свиту. Она хорошая девочка. Просто связалась не с той компанией». Поморщился он. «Взамен, как я уже сказал, моя помощь и преданность вам обеспечены, а также ресурсы, коими обладает род Лисицыных. А их немало, поверьте». «Ну да, конечно, не с той компанией». Но, признаться, мне была приятна откровенность старого лиса. Молодец, мужик. Быстро просчитал все варианты, сделал выводы и сразу стал действовать. Вон, даже дочку в постель пихает. А ни для чего другого молодая девушка не могла состоять в свете князя. Что ж, после недолгого раздумья ответил я. Принимается. Насчет свиты и всего остального подумаем, когда придет время. Все-таки приближать к себе человека, в котором не уверен, будет верхом глупости. А пока подумайте, чем вы можете быть мне полезным, исходя из ваших возможностей. Ну а теперь не откажитесь разделить со мной поздний ужин. Проводив гостя в трапезную, где уже все собрались, я под предлогом того, что мне надо переодеться, рванул к себе. Желудок уже буквально разрывался и грозило конфузить меня перед гостями. Сделав свои дела и вытерев холодный пот, я сменил одежду и вышел к гостям, проклиная день, который никак не хотел кончаться. Ужин прошел спокойно. Мы вели ничего не значащую светскую беседу. Правда, в конце ужина Настя подняла интересную тему насчет магической академии. Узнав, что у Лены уже уровень подмастерья, надулась, и весь остаток ужина кидала на меня нечитаемые взгляды. Ну да, если она планирует отправиться за мной, ей надо вырасти, но в ближайшее время, судя по ее источнику, прорывов не предвидится. А сама наша гостья весь вечер строила мне глазки, пыталась кокетничать, вызывая зубовный скрежет у сестры, эхом отдававшийся у меня за спиной, где находилась Мила. Это меня изрядно веселило, и упавшее настроение наконец стало приходить в норму, если бы еще не бурчащий желудок. Сам же Лисицын был доволен, как лиса, что все-таки забралась в курятник и знает, что ее не поймают. Постоянно шутил, вспоминая свою молодость. Предлагал мне вложиться в супер-мега-прибыльный проект по освоению льдов Северного океана. Правда, прибыль гарантировал не раньше, чем через 100 лет. Но ведь это мелочи. Правда, в чем заключалась та самая прибыль, он не пояснил. Типа лед – очень ценный ресурс. И все. Но все же один раз мне пришлось отлучиться. Слуга подоспел вовремя, сообщив, что меня просят к телефону. Кто и по какому поводу, он уточнять не стал. Не дело гостей знать, кто и зачем звонит наследнику. Судя по активности желудка, спазмы стали потихоньку проходить. И я надеялся, что придется сбегать еще пару раз, и все. А может, такой потребности и вообще больше не будет. В общем, ужин прошел достаточно легко и непринужденно. Причем настолько, что я позволил себе немного расслабиться. Правда, есть я, понятное дело, не рисковал, а вот на вино налег. В результате этого в конце трапезы я чувствовал легкое опьянение, и меня тянуло на подвиги. Вот только единственным подвигом, на который я оказался способен, это не шатаясь попрощаться с гостями, а после добраться до своей комнаты, тщательно держась за стену. Слегка покачиваясь, я стоял под упругими струями воды в душе, пытаясь смыть себя этот день. Живот, в последний раз утянув меня в сторону своего белого друга, квакнул на прощание и успокоился. Голова была пустая, хорошо затуманенная алкоголем. Все-таки пить на пустой желудок было, откровенно говоря, плохой идеей. Но все мы сильны задним умом. Насухо вытеревшись, поскользнувшись на плитке и чудом не расквасив себе нос об раковину, я, даже не озаботившись одеждой, вышел в комнату, в которой было темно, хоть глаз выколи. Свет включать было лень, и я на заплетающихся ногах, буквально на ощупь, двинулся в сторону кровати. Нащупав спинку и прикинув место, где я нахожусь, я придал телу правильное направление, надеясь, что не ошибся и не стукнусь головой об пол. Рухнул на нее. «Ну и что ты так долго? Я уже устала ждать. И сегодня нам никто не помешает». Голос Насти разорвал тишину моей комнаты, а прижавшееся ко мне в темноте голое тело отрезало все пути отступления. «Кажется, меня сегодня точно изнасилуют. Спасите, помогите! Хулиганка чести и достоинства лишает!» «А ведь я ей так и не отомстил!» Было моей последней мыслью, прежде чем ее губы накрыли мои.